Ричард Матчесон. Сон в руку. Грег проснулся и довольно улыбнулся в темноте. Отлично. Кэрри опять приснился кошмар. Он лежал на своей стороне кровати и с улыбкой прислушивался к ее громким прерывистым стонам. Сегодня, наверное, кошмарчик был особенно страшный, подумал он. Иначе бы она так не стонала. Радость исчезла. Теперь ее придется опять жалеть, хмуро напомнил он себе и подумал, что как-нибудь смог бы прожить и без этих сюсюканий. Черт бы побрал эту ненормальную дуру. Почему он не женился на длинноногой блондинке? Тогда все было бы иначе. Увы, так распорядилась судьба. А у судьбы, мысленно сказал он себе, нельзя просить всего. Во всем следует знать меру. Если бы Кэрри была красивая блондинка, то, скорее всего, не видела бы эти свои вещи сны. Так что грех гневить судьбу. Для получения других удовольствий существуют другие женщины. Кэрри вздрогнула, особенно громко вскрикнула и резко села, сдернув с ног покрывало. Грег смотрел на силуэт жены в темноте. Ее всю била дрожь. «Ну нет», — прошептала Кэрри. «Нет, только не это». Она заплакала, ее маленькое угловатое тело задрожало от рыданий. «Господи», — подумал Грег, — «ну почему так долго?» «Крошка», — с притворной нежностью позвал он жену. Кэрри с испуганным криком повернулась и невидящим взглядом уставилась на него. «Иди сюда», — ласково позвал Грег. Она расставила руки в стороны и, всхлипывая, бросилась к нему на грудь. «Успокойся, крошка». Он с трудом заставил себя говорить участливым голосом. «Все в порядке. Я здесь, рядом». Приглушенно рыдая, Кэрри благодарно прижалась к нему. «Опять плохой сон?» Участливо поинтересовался он, стараясь, чтобы в его голосе были нотки заботы. «О, Грег!» Кэрри едва могла говорить. «Это было так ужасно! О, как ужасно это было!» Он усмехнулся в темноте. «Высший класс!» Сон был что надо. «Куда ехать?» — спросил Грег. Кэрри напряженно замерла на самом краешке сиденья и с тревогой смотрела через лобовое стекло. Сейчас она могла в любую секунду выкинуть свой обычный фокус. Она часто притворялась и делала вид, будто не знает, куда ехать. Хотя такое повторялось много раз, каждый раз ее забывчивость выводила его из себя. Пальцы Грега начали медленно белеть на руле. «Ну?» — вновь спросил он посуровевшим голосом. «Я не...» «Куда ехать, Кэрри?» На этот раз вопрос прозвучал, как удар хлыста. Кэрри с трудом сглотнула подступивший к горлу ком. «Налево!» — обреченно прошептала она. «Класс!» Грег чуть не расхохотался вслух, нажимая на сигнал левого поворота. Но они ехали в фешенебельный Истридж. В этом районе города жили одни богачи. «На этот раз тебе приснился правильный сон, собака», — зло подумал он, бросая на жену испепеляющий взгляд. «Далеко ехать?» — поинтересовался Грег. Кэрри захныкала и промямлила что-то неразборчивое. «Что?» — мгновенно вышел из себя Грег. «Следующий квартал. Какая сторона?» «Правая». Грег откинулся на спинку сиденья с довольной ухмылкой и расслабился. «Так-то лучше», — мысленно произнес он. «Эта мерзкая дрянь каждый раз пытается играть с ним в одну и ту же игру под названием «Я забыла». Когда же до нее наконец дойдет, что он видит ее насквозь?» Он чуть не рассмеялся вслух и подумал, «Наверное, никогда, потому что после этого дела он бросит ее. Пусть наслаждается своими вещами сынами, сколько влезет. С него же хватит». «Почти приехали?» — поинтересовался он. «Белый дом». Едва заметно кивнула она. «С полукруглой подъездной дорогой?» — уточнил он. «Да». Грег крепко сжал зубы. На него внезапно накатила волна жадности. «Провалиться мне на этом месте, если домик не потянет минимум на 100 000», — удовлетворенно подумал он. «Грег!» Он повернулся, посмотрел на опостылевшую жену и грубо спросил. «Что?» Кэрри закусила губу и начала что-то говорить. «Нет!» — оборвал ее Грег и с победной ухмылкой открыл дверцу. «Пошли, крошка!» Вкратчиво позвал он, и в его голосе ясно послышались угрожающие злобные нотки. «Грег, пожалуйста, не надо, я тебя прошу». «Я сказал, пошли», — повторил он. Ему не удалось скрыть от жены ярость в голосе, да он и не старался этого делать. Так она ему надоела. Кэрри покорно вышла из машины, не осмеливаясь перечить супругу. «Ну-ка, повеселее», — велел он. «Дети сейчас в школе, так что встреча с ним тебе не грозит». Кэрри промолчала и только печально вздохнула. Они поднялись на 2 ступеньки и остановились перед богато украшенной резной дверью. Грег нажал кнопку. Где-то в глубине дома раздались музыкальные трели звонка. Он мрачно посмотрел на жену. «Веселее», — повторил он. «В конце концов, мы ведь им помогаем. Разве мы не спасаем ему жизнь?» Кэрри задрожала. «Ты ведь не станешь слишком много просить, Грег, правда?» «Предоставь это мне. Я сам как-нибудь решу, сколько просить». Но он не успел закончить предложение, дверь открылась. Он улыбнулся женщине, которая стояла на пороге, и вежливо поздоровался. «Добрый день, мэм. Прекрасная погода, вы не находите?» Женщина посмотрела на непрошенного гостя с вежливой, немного подозрительной улыбкой. Грег криво усмехнулся. Так его встречали почти все домохозяйки. Сначала они вели себя подозрительно, а потом умоляли помочь им. «Что вам угодно?» — осведомилась она. «Я хотел бы поговорить с вами о поле», — объяснил он. Улыбка исчезла, и лицо женщины стало пустым и блеклым. «Что вы сказали?» — испуганно воскликнула она. «Ведь вашего сына зовут Пол, не так ли?» Женщина бросила встревоженный взгляд на Кэрри. «Она уже начала волноваться», — отметил про себя Грег. «Но жизни вашего сына угрожает серьезная опасность», — пояснил он. «Если хотите, я могу рассказать, в чем дело». «Что случилось с Полом?» «Пока ничего», — дружелюбно улыбнулся Грег. Женщина судорожно вздохнула, словно ей не хватало воздуха. «Вы похитили его!» — испугалась она. Улыбка Грега стала еще шире и дружелюбнее. «Ну что вы!» — покачал он головой. «Никто его не похищал, с ним все в порядке, не волнуйтесь». «Тогда где он?» Грег с притворным удивлением посмотрел на часы и ответил вопросом на вопрос. «А разве он сейчас не в школе?» Женщина несколько секунд в полном смятении пристально смотрела на него. Потом попыталась захлопнуть дверь и бросилась к телефону. Грег успел поставить ногу в щель, прежде чем дверь закрылась. «Пошли в дом», — приказал он. «Может, подождем здесь?» Грег схватил жену за руку и с силой втащил в дом. В прихожей Кэрри с судорожным вздохом освободилась и вновь замерла, как застывшая статуя. Закрывая входную дверь, Грег услышал, как мать Пола быстро крутит диск телефона на кухне. Он уверенно улыбнулся, вновь взял Кэрри за руку и повел в гостиную. «Садись», — сказал он жене. С кухни донесся крик хозяйки. «Он в 14-й комнате. Это класс мисс Дженнингс. Спасибо». Облегченно поблагодарила она кого-то по телефону. Грег повернулся в направлении голоса. Женщина положила трубку и отправилась в прихожую. «Мы здесь, миссис Уиллер», — громко сообщил Грег. Мать Пола испуганно открыла рот и бросилась в гостиную. Что вам нужно?» «С мальчиком все в порядке?» — поинтересовался Грег. «Что вы хотите?» Грег достал из кармана блокнот и показал миссис Уиллер. «Не желаете взглянуть?» — учтиво предложил он. Женщина смотрела встревоженными глазами на странного гостя и ничего не говорила. «Все в порядке», — успокоил он ее. «Не бойтесь. Мы просто хотим вам кое-что продать». Лицо женщины сразу посуровело и стало строгим. «Жизнь вашего сына», — многозначительно добавил Грег. Миссис Уиллер изумленно раскрыла рот, и раздражение в ее глазах вновь сменилось страхом. «Надеюсь, вас интересует такого рода информация?» — вкрадчиво поинтересовался он. «По-моему, должна интересовать». «Убирайтесь отсюда, пока я не позвонил в полицию». Голос миссис Уиллер дрожал от страха. «Значит, вам наплевать на жизнь вашего сына?» С притворным разочарованием уточнил Грег. «Вы меня слышали? Убирайтесь!» Гневно повторила она, набравшись смелости. «Миссис Уиллер, если вы сейчас не выслушаете нас, очень внимательно выслушаете, то очень скоро потеряете сына». Губы миссис Уиллер беззвучно шевелились. Казалось, она потеряла от страха дар речи. «О чем вы говорите?» Наконец удалось выдавить ей. «О жизни вашего сына, миссис Уиллер», — пожал он плечами. «Почему вы хотите причинить вред моему сыну?» Грег расслабился. «Все в порядке. Она уже почти у него в руках. Осталось надавить совсем немного. Разве я сказал, что мы собираемся причинить вред Полу?» С загадочной улыбкой переспросил он. «Что-то не припомню, чтобы я говорил такое, миссис Уиллер». «Тогда...» «Где-то ближе к середине месяца», — прервал ее Грег. «Пол попадет под машину и погибнет». «Под какую машину?» Запинаясь и ничего не понимая, переспросила женщина. «Этого мы точно не знаем. Мы только знаем, что вашего сына собьет автомобиль». «Где?» — закричала миссис Уиллер. — Когда? — Вот эту информацию, — широко улыбнулся Грег, — мы и предлагаем вам купить. Миссис Уиллер повернулась к Кэрри и в ужасе посмотрела на нее. Когда Грег вновь заговорил, она перевела взгляд на него. — Позвольте мне объяснить, — сказал он. — Моя жена относится к той породе людей, которых называют сверхчувствительными. Возможно, вам не знаком этот термин. Если проще, то это означает, что у нее время от времени бывают пророческие видения. Ей снятся вещи и сны. Причем очень часто они касаются конкретных людей. Вчера ночью, например, ей приснился сон о вашем сыне. Она увидела, как Пол погибает под колесами машины. Как и ожидал Грег, миссис Уиллер отшатнулась от него, будто он ее ударил. «Убирайтесь отсюда!» — решительно заявила она. Улыбка Грега потускнела и лишилась дружелюбия и учтивости. «Опять за старое. Вы хотите сказать, что вам на самом деле безразлична жизнь вашего сына? Мы можем уйти, но вы никогда не узнаете, когда и где это произойдет». Женщина с большим трудом выдавила из себя презрительную улыбку. «Мне что, вызвать полицию? Может, позвонить в отдел, который отлавливает мошенников и шарлатанов вроде вас?» «Звоните, если хотите. Но я бы посоветовал вам сначала выслушать меня, а потом уже решать, что делать». Он открыл блокнот и начал читать. «Январь, 22 число. Мужчина по имени Джим упадет с крыши во время установки телевизионной антенны. Улица Рамсы, двухэтажный зеленый дом с украшениями. Вот смотрите, здесь же у меня и вырезка из газеты». Грег протянул открытый блокнот и заметил. «Можете сами посмотреть. Этот человек не поверил нашим предупреждениям и упал с крыши 22 января. Знаете, людей трудно в чем-либо убедить без деталей и мелких подробностей. Если же сообщить подробности, можно ненароком раскрыть саму суть дела. Джиму следовало бы не жадничать и заплатить нам. Это обошлось бы ему значительно дешевле, чем сломанный позвоночник. Вы действительно надеетесь, что я поверю всему этому вздору? Закончил Грег вопрос за миссис Уиллер. Если откровенно, то не очень. Видите ли, сначала никто не верит. Я бы на вашем месте, наверное, тоже не поверил. Позвольте вам рассказать, что вы сейчас думаете. Вы думаете, что мы вырезали из газет эти заметки и придумали к ним правдоподобные истории? Ну что же, вы имеете полное право думать так. Можете верить в то, что мы все это придумали, если хотите. Его лицо посуровило. Но если вы поверите в это, то в середине месяца ваш сын погибнет. Можете в этом не сомневаться. Не думаю, что вам будет приятно услышать, как это произойдет, — улыбнулся он. А это произойдет, миссис Уиллер, независимо от того, верите вы мне или нет. Грег повернулся к Кэрри и буркнул. «Ну, я не...» «Давай выкладывай». «Что вы собираетесь делать?» — испугалась женщина. «Предоставить вам доказательства того, что мы говорим правду», — ответил он и вновь посмотрел на жену. «Ну, мы ждем. Не заставляй себя просить». Когда Кэрри заговорила, ее глаза были закрыты. В тихом голосе слышалась боль. «У двери детской комнаты лежит небольшой коврик. Вы поскользнетесь на нем, когда будете нести ребенка». Грег посмотрел на нее с приятным удивлением. Он и не знал, что в доме, кроме Пола, есть еще и грудной ребенок. Кэрри продолжила предоставлять доказательства. «Во дворике под детским манежем прячется паук «Черная вдова». Он укусит младенца». «Не желаете проверить эти факты, миссис Уиллер?» — прервал Джон Грег. Неожиданно он возненавидел эту глупую женщину за медлительность и неспособность и нежелание принять очевидное и смириться с ним. «Или нам придется просто уйти из вашего дома и позволить этому синему автомобилю с откидным верхом протащить голову Пола по тротуару несколько десятков метров, пока из нее будут вываливаться мозги». Миссис Уиллер в ужасе посмотрела на непрошенного гостя, который говорил такие страшные вещи. На долю секунды он испугался, что переборщил и рассказал слишком много. Потом понял, что все в порядке, и расслабился. «Я вам предлагаю проверить то, что сейчас сказала моя жена», с улыбкой сказал Грег миссис Уиллер. Женщина попятилась от него, а потом быстро повернулась и бросилась к двери, ведущей во дворик. Когда она переворачивала детский манеж, послышался громкий скрип. Он прислушался. Потом внезапно раздался судорожный вздох, громкий стук туфель о бетон и встревоженный лай собаки. Грег удовлетворенно кивнул и со вздохом облегчения откинулся на спинку. «Класс!» Когда потрясенная хозяйка вернулась в гостиную, он уверенно улыбнулся. «Такое может произойти в любом дворе!» Слава пыталась защититься миссис Уиллер. «Правда?» Улыбка на лице Грега не дрогнула. «Тогда, может, вы просто догадались?» «А может, и не догадались. Может, все, что мы рассказали, чистая правда. Если хотите, рискните. Только не забывайте, что рискуете жизнью своего сына». Грег посмотрел на жену и спросил: «Что-нибудь еще?» Кэрри задрожала и медленно произнесла: «Около кроватки ребенка находится электрическая розетка. У девочки в кроватке лежит заколка для волос. Она пытается сунуть ее в розетку и...» «Миссис Уиллер?» Грег вопросительно посмотрел на хозяйку. Он удовлетворенно усмехнулся, когда она выбежала из комнаты. Кэрри посмотрела на мужа блестящими жалобными глазами. «Грег, пожалуйста, не проси слишком много», — с мольбой прошептала она. Миссис Уиллер вернулась в гостиную через несколько минут. Сейчас на ее лице остался только страх. Двумя пальцами правой руки она осторожно держала заколку. «Как вы узнали?» «Кажется, я уже объяснил это, миссис Уиллер», — терпеливо вздохнул он. «У моей жены пророческий дар. Она точно знает, где и когда произойдет несчастный случай. Вы хотите купить эту информацию?» Миссис Уиллер судорожно сжала руки. «Что вы хотите?» $10,000 наличными. «10 000?» Тупо повторила мать Пола. «Совершенно верно, значит, договорились?» «Но у нас нет». «Так не пойдет. Или договорились, или нет, миссис Уиллер. Вы не в том положении, когда можно торговаться. Речь идет о жизни вашего Пола, но...» Резко спросил он. «Каков ваш ответ? Выбирайте побыстрее. $10,000 или жизнь вашего сына?» Миссис Уиллер молчала. Казалось, она не может произнести ни слова. «Пошли», — сказал Грег Кэрри и равнодушно посмотрел на хозяйку. «Похоже, мы напрасно теряем время. Я позвоню после обеда, и вы мне скажете, что решили. Посоветуйтесь с мужем». Его губы сурово сжались, и он добавил. «Только учтите, позвоню я один единственный раз. Больше вы меня не услышите». Грег остановился у входной двери, открыл ее и раздраженно бросил Кэрри. «Ну, пошли, пошли!» Грег осушил стакан виски и с недовольной гримасой откинулся на спинку дивана. «Это был последний стакан дешевого виски в моей жизни», — пообещал он. «А отныне он будет пить только самое лучшее пойло». Он повернул голову и хмуро посмотрел на жену. Она стояла у окна гостиной их номера и молча смотрела на улицу. «Ну ладно, выкладывай», — буркнул Грег. «Говори, что у тебя там на уме?» Она отвернулась от окна и с мольбой посмотрела на мужа. «Неужели необходимо было просить так много?» — робко спросила Кэрри. Он отвернулся от нее и закрыл глаза. «Грег, неужели?» «Да!» Выпалил он дрожащим от злобы голосом. «Господи, с какой же радостью он скоро избавится от нее!» «А что, если они не сумеют заплатить?» «Значит, им не повезло!» Звуки едва сдерживаемых рыданий заставили его заскрипеть зубами от ярости. «Иди в спальню и приляг!» Прерывистым голосом велел Грег. Он приказал себе сдерживаться до окончания дела. Ее услуги могут еще понадобиться. Тебе нужно отдохнуть. Грег, у него нет ни единого шанса. Грег быстро повернулся к ней с побелевшим от злости лицом. Как он ни старался, ему не удалось держаться. «А что, перед нашим приходом у него были шансы?» Прорычал он. «Хоть раз пораскинь своими мозгами, если они у тебя есть, черт побери. Если бы не мы... Сейчас на нем вообще можно было бы поставить крест. Мы даем им шанс на спасение». «Да, но...» «Я сказал, иди в спальню и ложись. Не хочу тебя видеть». «Ты не знаешь, как это должно произойти, Грег. Убирайся отсюда». Вся дрожа и закрыв рот ладонью, Кэрри прошла через комнату. Дверь в спальню закрылась с глухим стуком. Грег услышал, как она упала на кровать и зарыдала. «Черт бы побрал эту дрянь!» — мысленно выругался он. «Вечно у нее мокрые глаза. Надоело до чертиков!» Грег вновь потянулся за стаканом. Его рука неожиданно замерла в воздухе. Он услышал приглушенный голос Кэрри. Несколько секунд он сидел неподвижно и вслушивался, затем вскочил и бросился к двери в спальню. Кэрри испуганно повернулась, когда он распахнул дверь. На ее лице застыл ужас. Она держала телефонную трубку. «Четверг, 14-е!» — выпалила она в телефон. «В 2:16 после обеда!» Грег вырвал у нее трубку и ударил ладонью по рычажкам, прерывая соединение. Он часто злился на жену, но такой ярости еще никогда не испытывал. Он стоял перед женой и смотрел на нее расширенными от бешенства глазами. Кэрри медленно подняла руку, чтобы защититься от неминуемого удара. «Грег, пожалуйста, не надо!» — робко начала она. Злоба и ярость оглушили и ослепили его. Отняли разум и последние остатки логики. Он даже не услышал глухого тяжелого звука, когда изо всей силы ударил жену по щеке телефонной трубкой. Кэрри негромко вскрикнула и рухнула на кровать. «Сука!» — пробормотал Грег, задыхаясь от душившей его злобы. «Сука! Сука! Сука! Как же я тебя ненавижу!» Каждое слово сопровождалось сильным ударом по лицу. Постепенно туман перед глазами Грега рассеялся, и он понял, что до сих пор сжимает телефонную трубку, вноющей от напряжения руке. Губы Кэрри беззвучно пошевелились. Она молча смотрела на мужа, по ее лицу медленно катились слезы. «Что?» — испугался Грег. У него похолодело сердце, он узнал пустоту в ее глазах и задрожал от дурного предчувствия. «Что?» «Улица!» — едва слышно прошептала Кэрри. Она говорила из последних сил. Грег нагнулся, вглядываясь в изуродованное лицо и стараясь прочитать в нем ответ. «Улица!» — вновь прошептала Кэрри. «Ночь!» Она с хрипом втянула в себя в воздух, на губах выступила красная пена. «Грег!» Кэрри безуспешно попыталась сесть. На ее лице появилось знакомое выражение испуга и тревоги. «Мужчина с бритвой!» — прошептала она. «Ты? О, нет! Только не это!» Грег вцепился в руку жены. «Где?» Заикаясь от ужаса, забормотал он. Она не ответила. «Где?» Он тряс ее, как куклу, и его опять начала бить дрожь. «Когда? Кэрри, когда это произойдет?» Но все было напрасно. Грег сжимал руку мертвой женщины. Неожиданно он начал дико хохотать, потом зарыдал. Прежде чем выбежать из номера, Грег 1.5 часа стоял у окна, смотрел на улицу и думал. «Кто этот человек? Где он сейчас? И что делает?» Он пытался найти выход, но понимал, что все напрасно. Спасения нет.